Настроение или состояние духа приходят и уходят, сменяя друг друга, но остается смотрящий. Если отождествлять себя с настроениями, неизбежно подчинение им и звучание на их волне. Если со смотрящим, то можно встать от них отдельно и наблюдать их как бы со стороны. Власть над ними достигается этим путем. Есть одна только власть, которой следует домогаться – это власть над собою. Можно достичь всей власти земной и остаться рабом своих переживаний или вожделений и чего-либо другого. К чему такая власть? Когда она закончится, уйдет человек в мир надземный таким же ничтожеством, каким был раньше. Но собой овладевший, владыкой приходит в мир тонкий. Так побеждает все себя, сумевший победить.